Глава 21. Однажды в полночь он внезапно проснулся. Душа шевелилась в нем. Он нервно зарыскал по комнате, и вот о чем думал, вспоминая врача. Неужели тюрьма? Ну да, я тюрьма. Я отвержу, псюхе моя, но точно так же может быть моей кошка или вот эта спящая группе... Я называю душу своей, но ведь я отделен от нее и на все 100% уверен. Она лишь ненадолго выбрала жилищем мое несчастное тело. Рано или поздно она вырвется из реберной клетки и улетит туда, куда указывают суфии, в пространство. Хорошо, если она существует сама по себе. Кто тогда я? С вновь вспыхнувшей безнадежностью, в который раз думал Энн, «Я — это все остальное? Я — это плоть, кровь, кости, переплетение мышц, жил, сосудов? Я — это желание?» «Да-да, я состою из желаний, желание любить, отправлять свои надобности. Я кричу и плачу, когда мне больно, смеюсь, когда весело, чувствую холод, тепло. Я ощущаю отчаяние, во мне существует зависть, ненависть, страх. Все это мое, а она не я. Псюхи другое. Пусть кто-нибудь убедит меня в обратном». «Никому не дано убедить», — с горечью думал он. «Я ношу ее в себе. Да вот же, вот она. Сейчас толкается, словно наружу просится. Придет время, оно обязательно, обязательно настанет. Она вырвется из меня. А что же я? А я попросту умру. Все, что составляет меня сейчас, распадется». В отчаянии нащупал свои мускулы, от которых околофутбольные самки были в таком животном восторге. Этим костям и жилам никуда не податься. Рано или поздно они одряхлеют, рассыпятся. Она улетит, а я нет, ибо она мне чужая. Она томится во мне и ожидает полета. Ее полет — моя смерть. Он прислушался к шевелению. Вот стукнуло едва заметно. Вот словно младенческой ножкой изнутри толкнулась еще. Девица спала, а Энн уже не ходил, а бегал. Ему вновь, как тогда, когда он, трясясь от страха, взахлеб читал медицинские справочники, стало по-настоящему плохо. «Так я сойду с ума», — думал он, — «еще немного и...» «Нужно слушаться доктора, не обращать внимания, жить самому по себе, пусть ворочается, пусть постукивает, ведь это же не смертельно». «Я мучаюсь с этим достаточно долгое время и ничего. Да, неудобство. Но, по большому счету, оно не мешает бегать, совокупляться, принимать пищу. Многие люди живут со своими проблемами. У одних ужасное зрение, другие хромы, без руки, без ноги, мучаются мигренями и страдают гораздо более. Каждому свое. Не о том ли твердил Цицерон?»